Мирская сходка. Какой порядок ни затей, но если он в руках бессовестных людей, они всегда найдут уловку, чтоб сделать там, где им захочется, сноровку. В овечьи старосты у льва просился волк. Стараньем кумушки-лисицы словцо о нем замолвлено у львицы. Но так как о волках худой на свете толк, и не сказали бы, что смотрит лев на лицы, то велено звериный весь народ созвать на общий сход и расспросить того другого, что в волке доброго он знает или худого. Исполнен и приказ, все звери созваны. На сходке голоса чин-чином собраны. Но против волка нет ни слова. И волка велено в овчарню посадить. Да что же овцы говорили? На сходке ведь они уж верно были. Вот то-то нет. Овец-то и забыли. А их-то бы всего нужней спросить.